снял с меня мерку и сказал, что я больше не буду ходить с мокрыми ногами. В ответ на мою откровенность он тоже рассказал мне про себя. Хотя посторонним людям, приносившим ему заказы и починку, не рассказывал ничего. В 1937 году он работал монтером на строительстве под Ташкентом. Семья жила в той самой комнате, где он теперь точил сапоги. Счастье, что он не забрал их с собой на строительство, хотя его там соблазняли квартирой. Однажды ночью за ним пришли. И он больше года просидел в камерах ташкентской Лубянки. В каждом городе есть большой новый дом, где располагается это учреждение. И зовется он то «большой дом», то попросту «Лубянка», то еще как-нибудь. Его били смертным боем, но не выбили ничего. Он стиснул зубы и молчал. И даже не ругался, хотя это облегчает душу. Ругаться, однако, было слишком опасно. Не то чтобы он берегся, потому что никакой надежды у него не было. Но врать на себя перед этими зверями не мог. Не то чтобы не хотел, а просто не мог. «Добро бы только на себя. Заговоришь, так и на других заставят клепать». Он уже мысленно простился сам с собой, с женой, с дочкой. Но тут, после падения Ежова, попал в счастливую тысячу, которую отпустили на волю. Добивались от него признания о вредительстве на стройке. Он еще в тюрьме дал себе слово не возвращаться на прежнюю, хорошо оплачиваемую работу, да еще и квалифицированную, черт ее дери. Он повторял в уме: «Хватит», отмучился. А выйдя на волю, купил инструмент, колоду, верстак, колодки. Друзья, соседи помогли. А другие это тоже наклепали. И стал сапожничать. К нему приезжали инженеры и партийные разные состройки, сами же засадили. Его вызывали высокие инстанции, требуя, чтобы он не деквалифицировался и шел работать по специальности. Ему объясняли, что своим поведением он наносит урон социалистической родине, рабочему классу. Но он стоял на своем. К счастью, в тюремных камерах и карцерах он заработал много болезней, а среди них такую тяжелую стенокардию, что даже наши дисциплинированные и чересчур угодливые врачи вынуждены были дать ему справку об инвалидности. Это называлось «пройти в ТЭК». И в те годы было труднее, чем сквозь игольное ушко. Подоспела война, и он стал нужнейшим человеком. Разутая толпа чинила, латала, ставила союзки, подметки. Он мог позволить себе помочь человеку, не вырывая куска у жены и дочери. Я хорошо поняла его. Лучше, чем другие. Ведь на обратном пути из Чердыни Мандельштам все клялся, что никогда не будет заниматься проклятым литературным трудом, редактурами, консультациями, всякой мерзостью, культурной шебуршней. Еще культуру разводят. Хватит. Только мы, никчемные, не научились настоящему труду. По старости я забыла все названия улиц, но отлично помню обстоятельства и разговоры, где, что, о чем. Особенность моей памяти в том, что внутреннее зрение воспроизводит отдельные моменты с четкостью моментальной фотографии. Когда воспроизводится улица, по которой я шла и встретила кого-нибудь, то тут фигура как бы застывает в момент движения. Я вижу и себя со стороны, но зрительный образ смазан. Каких-то предметов, которых не могли не быть, почему-то нет. Восстановить их я не в силах.